Логика кажется унизительной. Хочется не менять, а простить. Обмануть законы жизни, якобы доброй душой, выдавая страх перемен за волю над собой –